«Это замечательная способность, Гарри», — улыбнулся Дамблдор. Выражение его лица было переполнено гордостью. «Пожалуй, ты один из немногих волшебников и ведьм, которые смогли достигнуть такого уровня исполнения дезиллюминационных чар. Я искренне рад, что мне не придется лишний раз переживать за твое участие в турнире. Это, разумеется, все очень хорошо, Альбус, но истинная причина нашего визита кроется вовсе не в этом». Тон профессора МакГонагалу приобрел дополнительную нотку жесткости, выражая толику раздражения. «Я знаю, Минерва», — смиренно кивнул директор, «но, как мне кажется, этому тоже стоило уделить внимание. Я обеспокоена слухами о том, что вас, мистер Поттер, не видели в Гриффиндорской башне в течение одного месяца. К тому же все спрошенные о вашем местонахождении безразлично пожимали плечами или, всего-навсего, говорили, что не знают. Мои львята не заботятся о студенте собственного факультета. Что происходит в моем доме?» Профессор МакГонагалл сжала губы в том же выражении ужаса, которое обычно всплывало, когда она наблюдала за попытками Невилла исполнить заклинание на уроках трансфигурации. «Они не понимают меня», — просто ответил Гарри. Мальчик не хотел объяснять причину образовавшейся трещины в их отношениях. Он не хотел, чтобы об этом знали школьный директор и глава его факультета. «Есть ли хоть что-нибудь, чем бы мы могли помочь?» — спросила профессор трансфигурации, смягчая тон. «Ничего», — криво улыбнулся Поттер, вспоминая, кем он являлся из того, что можно или необходимо сделать. «Что ж, хорошо», — тяжело вздохнул Дамблдор. «Я приложу всевозможные усилия, чтобы выяснить то, каким образом ты принял участие в турнире трех волшебников. У Аластера есть подозрение, он порой неделями говорит мне, что вражеские лица с каждым днем ощущаются все ближе и отчетливее». Зеленоглазый волшебник слегка поерзал на стуле. Он довольно скептически относится к параноидальному профессору и атрибутам его магических инструментов. «Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы мне рассказать, Гарри? Ты превосходно справился с первым испытанием, намного превосходя всяческие ожидания, особенно впечатлила твоя новая палочка». Мальчик хотел обсудить множество вещей, и ему пришлось прикусить язык, чтобы избежать искушения спросить директора Дамблдора. Ему невероятно хотелось увидеть шокированное выражение лица директора. Самосохранение, каким бы временным оно ни было, было важнее мимолетного удовлетворения. «Я буду стараться изо всех сил, чтобы победить», — серьезно сообщил ему Гарри. «Турнир, мистер Поттер, это суровое испытание для исключительных волшебников, которые на несколько лет старше вас, профессор МакГонагалл, казалось бы, больше беспокоилась о его здоровье, нежели игнорировала присутствие каких-либо шансов, но он почувствовал легкую вспышку ярости. В таком случае, когда я выиграю, для остальных троих чемпионов этот момент станет весьма неловким», — ответил мальчик настолько спокойно, как только мог. Дамблдор подарил ему легкую улыбку и, достав из стола лакричные конфетки, принял весьма задумчивый вид. «У меня есть к тебе вопрос, Гарри», — одна измученная рука потянулась к другой, чтобы сцепиться в замок. Сосредоточенный и открыто заинтересованный вид гармонировал с поверхностью стола, созданного из темно-красного дерева. «Когда ты научился трансгрессировать?» «В этом году», — искренне ответил наследник Слизерина. «Мне пришлось бы принимать участие без палочки, если бы не эта способность». Он осторожно посмотрел на своего директора, слишком хорошо зная, что исполнение подобной магии технически незаконно. «Я не собираюсь говорить тебе о незаконном использовании», — заверил его Дамблдор. «Просто, пообещай мне, что в следующий раз, когда ты захочешь посетить Косую аллею, чтобы приобрести необходимые вещи, то подойдешь к этому вопросу более серьезно. Мистер Оливандер весьма удивился твоими возможностями, а особенно гордится твоей новой волшебной палочкой. Он, безусловно, является экспертом в этой области, и я безоговорочно доверяю его суждениям. Помимо этого, Гаррик сказал мне, что твоя палочка, несмотря на то, что она изменилась и преобразилась не только внешне, не должна беспокоить тебя, и что ты, способный и талантливый юный волшебник, которым я имею полное право гордиться. Я не буду повторять свой подвиг», — сказал ему Гарри. «Я был вынужден воспользоваться трансгрессией, поэтому прибегнул к этому». Мальчик провел указательным пальцем по шраму на лбу, затем сунул руки в карман. «А если говорить о моей волшебной палочке, то это никого не касается, кроме меня самого». Поттер улыбнулся Дамблдору своей самой яркой улыбкой, чтобы убедить его, но проблеск в зубах не дал должного эффекта, на который он надеялся. Вместо того, чтобы улыбнуться в ответ или успокоиться, директор школы вздрогнул и слегка побледнел. «Альбус?» – спросила профессор МакГонагалл, обеспокоившись резким изменением на лице директора. «Все в порядке, Минерва», – улыбнулся он, довольно глупо кивая. «Мне на мгновение вспомнилась другая моя ошибка, последствия которой я все еще надеюсь исправить, пока не стало слишком поздно». Гарри задался вопросом: «Это я и мой затаившийся крестраж, или Редгл?» На самом деле, оба варианта могли быть правильными, но мальчик подозревал, что последний вариант был более верным. Он позаимствовал очаровательную улыбку у того, кого нельзя называть для собственного использования, даже не подумав, что другие могут ее узнать. «Не стоит так переживать, мой мальчик», — улыбнулся Дамблдор. Он наконец-то закончил воображать свою глупость. «Единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, это турнир трех волшебников. К тому же тебя ожидают Софы в следующем учебном году, и, к слову, я жду от тебя высоких результатов. Тогда мне не стоит умирать еще как минимум полтора года», — подметил мальчик. Конечно же, это при условии, что Дамблдор не солгал ему, и, судя по доброжелательному мерцанию в его глазах, слова правдивы. На самом деле, у самого Гарри была лишь одна причина для переживаний – только Волан-де-Морт. Если бы на данный момент мальчик находился один, то посмеялся бы над одной лишь мыслью об этом. Любой другой волшебник был бы напуган перспективой, что Том Редгл будет постоянно преследовать его. Зеленоглазый волшебник боялся смерти, но лишь только позорной, не доказав ничего. Если ему необходимо стать жертвой, чтобы остановить известного всем темного лорда, предотвратить его возвращение, то он хотел бы, чтобы его помнили и уважали за это. Казалось бы, справедливая небольшая плата за потерю всего, что имеет мальчик. «Ты можешь вернуться к учебе или попытаться найти подсказки ко второму испытанию», — благосклонно сказал ему Дамблдор. Добрый директор вернулся, его доверие и одобрение восстановились, добавляя некоторые положительные эмоции Гарри. «Жаль, что его доверие ко мне вернулось точно так же, как и мое к нему было сломлено. Поттер не собирался отныне доверять словам величайшего волшебника. Несмотря на все свои благие намерения, пожилой профессор знал слишком много, и что еще хуже, он скрывал это знание от тех, кто определенно заслуживал знать, пытаясь организовать события, предполагая лучший исход для себя. Директор явно был сторонником большего блага. Горгулья скрыла проход в кабинет директора, и мальчик почувствовал легкое облегчение, что Дамблдор больше не следил за ним, а возможно искал того, кто его принудил принять участие в турнире. Джинни, Невилл Лэкоти. Они были единственными друзьями, которые беспокоились о нем и интересовались тем, где находится Гарри. Причины Джинни были вполне логичны, а с Кати он до сих пор не мог заставить себя встретиться. Невилл, с одной стороны, достаточно заинтриговал его. Застенчивый неуклюжий мальчик не разговаривал с ним, так как он, фактически, прекратил их дружбу во время их последнего разговора в общежитии, но очевидно сохранил некоторую преданность тому, кого он когда-то считал своим другом. Коридоры становились все более пустыми по мере того, как Поттер пробирался к выручай комнате. Он испытывал сильное желание испытать себя, чтобы увидеть и проверить то, насколько он стал способнее, чем был в начале года. К тому же мальчик понимал, что, возможно, его жизнь может прерваться в ближайшие полтора года. На половине пути, когда Гарри шествовал по коридору седьмого этажа, кто-то неожиданно схватил его за плечо и с особенным остервенением оттолкнул в сторону стены. Мальчик встретился своим лицом с твердой поверхностью, теряя концентрацию и падая на пол. Очки слетели с его лица при столкновении и скользнули в недоступное для него место. «Итак», — протянул знакомый голос, — «ты действительно понял что-то правильно, Уизли?» «Заткнись», — рявкнул Рон. «Я же говорил, что мы сможем встретить его на седьмом этаже, и вот он, прячется». Уже известная парочка, состоящая из Крэбба и Гайла, подняла Гарри с холодного пола и прижала к стене. «КХМ, я же говорил тебе, что ты заплатишь», — ухмыльнулся рыжеволосый волшебник. «Никто не причиняет боль моей младшей сестре, особенно, если это ты». В голосе Уизли проглядывалась настоящая ярость, копившаяся, судя по всему, приличное количество времени. Мальчик по-настоящему удивился, ведь считал, что угрозы его бывшего лучшего друга в большом зале были пустыми. По крайней мере, казалось, что Рон был верен своей семье, даже если не своим друзьям и факультету. «Значит, ты объединился с жалким Малфоем?» — усмехнулся Гарри, смотря в лицо младшему Уизли. «Это очень низко с твоей стороны, даже для такого низменного человека, как ты». Поттер был абсолютно готов к предстоящей стычке. Он не собирался проявлять жалость к людям, которые его ненавидели. «Я по-прежнему считаю его мерзавцем», — прорычал Рон, «но мне нужны были дополнительные руки и силы. Дополнительная гарантия, что ты не сможешь ускользнуть и исчезнуть снова. К тому же Дин тоже здесь. Он, мальчик, пытался рассмотреть лица окружающих, но без очков было проблематично понять, кто сейчас находится перед ним. Держу пари, он все еще расстроен, потому что твоя сестра предпочла бы провести Рождество в моей компании, а не с ним. По крайней мере, у него есть пара на этот день, а у тебя осталось всего несколько дней», — вальяжно протянул Малфой. «Все знают, что Кати Белл бросила тебя ради Роджера Дэвиса. Конечно же, ведь он гораздо лучше тебя по всем параметрам, но я даже представить себе не мог, что эта девушка действительно сможет пошевелить своими извилинами, чтобы сделать нечто подобное». Челюсть Поттера болезненно сжалась от одного лишь упоминания о Кати, но он безжалостно подавил волну эмоций, резким потоком охватившую его. «Сейчас не время показывать слабость перед ними. И что теперь?» — спросил Гарри, незаметно поправляя правый рукав и фиксируя яркую улыбку на лице. «У нас будет приятный разговор». Кто-то грубо сунул очки обратно ему в лицо, и все снова попало в фокус. Мальчик сопротивлялся желанию улыбнуться глупости своих оппонентов, ведь они потратили большую часть своего преимущества на желание запугать его. «Мы будем проклинать тебя до тех пор, пока не будем уверены, что ты проведешь в больничном крыле, по крайней мере, целую неделю», — прорычал Дин, протягивая руку к своей палочке, в тот момент, когда вечные телохранители Малфоя отступили с пути намечающихся заклинаний. Именно они помогли Гарри надеть очки. «Что ж, если так и будет, то мне не придется беспокоиться о рождественском бале». Родившийся от маглов, грязнокровка Дин был удивительно ловок, но мальчик, который выжил, был быстрее. Волшебная палочка вылетела из его рукава прежде, чем гриффиндорец успел достать свою. У Гарри не было времени подумать о последствиях, ведь он был в меньшинстве и загнан в угол. Ситуация играла явно не на него. О последствиях Поттер решил думать потом. Небольшой луч мощного проклятия вылетел из его палочки, ударяя Дина в плечо и отталкивая того в стену с громким треском. Мальчик слегка вздрогнул, но повернулся к остальным, не останавливаясь. «Серпенсертия!» — закричал Малфой. Было очевидно, Драко не принял во внимание тот факт, что Гарри на втором курсе спокойно избавился от призванного существа, благодаря своей способности говорить с ними. Змея пролетела мимо мальчика и приземлилась в нескольких футах. Он решил проигнорировать ее на некоторое время. Толстые черные веревки, больше похожие на канаты, появились перед Крэббом и Гайлом, обвивая их, как раз в тот момент, когда они решили двинуться в сторону зеленоглазого волшебника. Ловко уклоняясь от обезоруживающего заклинания Рона, он направил свою палочку на вечных телохранителей, отбрасывая их в сторону Малфоя отталкивающими чарами и прерывая таким образом попытку совершить проклятие из глаза с его стороны. Палочка из боярышника была выбита из его руки, когда Крэб и Гойл успешно впечатали слизеринца в пол. Гарри понимал, что если они попытаются выбраться, то не смогут этого сделать. Его наколдованные веревки были прочными и крепко связаны вокруг них. Рон остался один. Рыжеволосый волшебник замер. Его палочка, до этого момента направленная в сторону мальчика, который выжил, медленно опускалась, после того, как он осмотрел коридор. Руки дрожат, но было видно, что гриффиндорец не собирается отступать. «Может быть, тебе следовало привести чуть больше своих друзей?» — предложил Гарри, переступив через быстро приближающуюся змею, которую призвал Малфой. После этих слов Рон мгновенно вышел из размышлений. «Ты использовал проклятие на Дина», — выплюнул он, снова поднимая палочку. «Я значительно снизил мощность заклинания», — холодно сказал ему Поттер, «и вы все заслуживаете куда более худшего исхода за попытку устроить засаду, а не провести честный поединок. Ты же хотел выйти из моей тени и быть увиденным, стать личностью, а не просто моим другом. У тебя появился такой шанс. Как только мне пришлось начать избегать всех», резким движением мальчик обезоружил Рона, прежде чем он смог сделать что-нибудь еще, отбрасывая палочку за свою спину. «И, тем не менее, ты все равно решил отомстить мне. Заметь, ты переступил через свою гордость, чтобы попросить помощи у Малфоя, но не нашел в себе сил, чтобы простить бывшего друга. Ты можешь просто жить дальше, тем более что я сам избегаю вас, а не строить какие-то планы за моей спиной. Рыжеволосый волшебник был окутан черными веревками с головы до ног. Гарри нахмурился. Он не хотел вкладывать большое количество магии в заклинание, но его характер, ненависть к этим людям и новая палочка побудили ее течь быстрее, образовывая более мощную энергию, нежели он ожидал. Малфою наконец-то удалось выскользнуть из-под двух своих приспешников, однако его палочка находилась в нескольких метрах от него самого. Шансов добраться до нее не было, и белокурый чистокровный волшебник понимал это. «Ты уже пробовал это раньше», — напомнил наследник Слизерина, указывая на змею, которая все еще не оставляла попыток приблизиться к нему. «Почему ты вдруг решил, что это сработает сейчас, если не получилось в прошлый раз? Я намного сильнее тебя, ты не сможешь ничего мне сделать, иначе мой отец уничтожит тебя», — усмехнулся Драко. «Что ж, может, проверим это», — предложил Гарри. Мальчик одарил его ослепительно-очаровательной улыбкой. Призванная змея была ядовитой, кобра, но в ее жилах течет несмертельный яд. Зеленоглазый волшебник находился в очень прискорбном положении духа, к тому же, если что, Крэп и Гойл смогут достаточно быстро доставить слизеринца в больничное крыло. Зря он решил, что упомянуть Кати – это хорошая идея. «Укуси его», – прошипел он заклятой кобре на змеином языке. Малфой побледнел после услышанного. «Ты забыл?» – Гарри смеялся, пока рептилия быстро продвигалась к чистокровному волшебнику. Мальчик, который выжил, развернулся, продолжая свой путь в сторону выручай комнаты. Позади раздался сдавленный возглас, а его источник задыхался от боли, но он не стал оглядываться назад. Все они должны были усвоить урок. Если после этого они оставят его в покое, то и Поттер, в свою очередь, не станет ничего делать с ними. В противном случае, он испробовал бы более страшную и отвратительную коллекцию проклятий. Гарри не потворствовал насилию, но если они снова попытаются навредить ему, устроить очередную засаду, то существует такой шанс, что использование проклятия сломанных костей на пальце, а может даже двух, сможет поведать им о неправильном поведении. Быстрая проверка карты мародеров показала, что Рон и Дин направлялись к больничному крылу, а через несколько коридоров позади них следовали Малфой со своей излюбленной парочкой. Это было хорошо. Гарри только хотел, чтобы они оставили его в покое, а не причинять им боль. Гарри также проверил карту, чтобы узнать местоположение Кати, найдя ее в библиотеке вместе с другими гриффиндорцами, Ли Джорданом и близнецами Уизли. Мальчик решил, что говорить с ней еще слишком рано. Он должен был сначала узнать о своих истинных чувствах. Помимо этого, на волшебном листе пергамента он обнаружил Питера Петтигрю. Уже несколько раз ему удается заметить имя предателя рядом с полем для квиддича. У зеленоглазого волшебника было сильное искушение пойти туда, отыскать жалкую крысу и очистить имя своего крестного. «Пока нет», — напомнил он себе, — «я не готов». Желание было чертовски сильным, но Гарри понимал, что со времен третьего курса стал лишь немногим сильнее себя прошлого. Конечно же, это незначительный промежуток времени, да и мальчику удалось победить куда более сильного и опытного волшебника, чем он сам, но он решил повременить с поспешными выводами. Петтигрю, несмотря на весь свой трусливый характер, был пожирателем смерти, и его нельзя недооценивать. Поттер обязательно доберется до него, как только будет по-настоящему готов к схватке, и когда этот момент настанет, то он выложится по полной. Питер будет схвачен, а имя Сириуса навсегда очистится от ложных обвинений. Человек, наиболее ответственный за смерть его родителей, даже больше, чем Волан-де-Морт, будет передан дементорам. Если кто-то и заслуживает судьбу хуже смерти, то, по мнению Гарри, это Питер Петтигрю, трус, который предал своих лучших друзей из-за страха к бесчеловечному волшебнику, не способному к раскаянию или милосердию. У дементоров появится объект для пыток, ведь у такого типа людей не бывает счастливых воспоминаний, и хвосту придется провести свой остаток жизни в страданиях. Глава 22. Неожиданный партнер. «Почему ты все еще пытаешься стать сильнее?» — поинтересовался основатель, находясь под одной из статуй с изображением змей. «Мне нужно быть более могущественным», — напомнил ему Гарри. Он был немного озадачен вопросом своего предка. Мальчик дал ответ на этот вопрос намного раньше, и после этого Салазар никогда не задавал его, с того момента, как получил удовлетворительный ответ. «Для того, кто так желает своей смерти, ты, похоже, не до конца принимаешь этот факт. Я не хочу умирать», — промолвил Поттер сквозь стиснутые зубы. «Я хочу жить, хочу иметь свои мечты, исполнить их. Я хочу, чтобы у меня была надежда, вера в свою будущую жизнь. То есть, ты не собираешься позволять им использовать себя и жертвовать собой?» Слизерин моргнула и внимательно посмотрел на своего наследника. «Либо я буду принесен в жертву ради выгоды остальных людей, либо я должен использовать кого-то ради собственной выгоды», мрачно ответил зеленоглазый волшебник. «Позвольте вам напомнить, я не Том Реддл. Я не собираюсь разрушать чужие жизни, чтобы сохранить или улучшить тем самым свою. Послушай, Реддл стоит на одном конце пути, а у тебя проглядывается абсолютно другой», раздраженно закричал основатель. «Найди уже наконец золотую середину, следуй за ней и не вертись около двух концов, не стоит разбрасываться своей жизнью лишь только потому, что ты параноидально не хочешь подражать своему предшественнику». «Волан-де-Морт, не мой предшественник», прошипел Гарри. «Я считал его своим наследником, пока не явился ты и не доказал мне, что являешься более достойным этого. Он, без сомнения, твой отдаленный родственник. Этого не избежать. Не заблуждайся, думая, что он олицетворяет зло, которого тебе необходимо сторониться». Салазар тоже решил говорить на Парсилтанге. «Я расскажу тебе о таком Томе Риддле, которого я знал». Поттер смиренно ждал, про себя обдумывая слова предка. Он знал достаточно о темном лорде, чтобы понять, что не следует идти по его стопам. В эту комнату вошел мальчик, худой, отстраненный и одинокий. Ребенок, который мечтал стать кем-то достаточно великим, чтобы его запомнили, чтобы суметь постоять за тех, кто обеспечивал ему защиту. «Он стал мне семьей, моим наследником, взамен я предложил ему свою помощь». Мальчик достаточно часто уходил в себя, оставался один, избегая общества, отрезанный от тех немногих, кому он доверял. Альбус Дамблдор отправил юного волшебника в общество маглов, якобы в настоящую семью, которые всей душой ненавидели его, даже не задумываясь о благополучии ребенка. Ученики стали избегать мальчика, не желая быть втянутыми в спираль событий, которые с ног до головы окутывали его, затмевая остальных. В этой комнате юный волшебник узнал, что у него появился шанс стать могущественным, добиться всеобщего признания, и он был полон решимости воспользоваться им. Он поклялся самому себе, что обязательно станет сильнее. Пообещал себе стать достаточно могущественным, чтобы все вокруг уважали его. «Ты вроде бы сказал, что расскажешь мне о Волан-де-Морте», перебил основателя Гарри, «а не обо мне». «Речь идет не о тебе», Салазар холодно рассмеялся. Наследник побледнел. «Ты действительно думаешь, что вы были настолько разными?» — спросил его предок немного мягче. «Даже если учесть влияние ужаса и страха, которые он вселяет в тебя, ты более чем похож на него. Я ничего не говорил об этом, потому что понимал, ты не станешь слушать. Однако, я не собираюсь молчать, когда дело доходит до того, как ты собираешься просто избавиться от своей жизни из-за этого». «Возможно», — ответил мальчик, все еще слегка испуганный сходством между собой и заклятым врагом. «Лучше всего, если я действительно настолько похож на него. Миру не нужен второй лорд Волан-де-Морт». «Не будь дураком», — огрызнулся Салазар. «В такие моменты ты в несколько раз хуже самого Годрика. Мне с Равиной потребовался целый месяц, чтобы убедить его, после того, как он убил человека, что он по-прежнему хороший и превосходный волшебник. Ты стоишь передо мной, я вижу в твоих глазах лишь благие намерения, а ты собираешься умереть прежде, чем станешь темным волшебником. Разве ты не слушал меня, когда я тебе объяснял принципы магии? Нет светлой и темной стороны, есть только сила, намерения и желания, которые движут тобой», — вспомнил Гарри. «В таком случае, больше нет ничего, чтобы я мог тебе сказать. Конечно же, ты, может, и похож на него, но ты не он. Уверен, что я не единственный, кто видит сходство между вами, Дамблдор, возможно, тоже. Реддл частенько говорил о нем, как о каком-то идоле, примере для подражания. Пожалуй, да, он замечает определенное сходство между нами». Образ игривого лица директора всплыл в голове мальчика, а напротив него стоит ученик, Том Реддл, отвечая ему своей ослепительной улыбкой. «А он когда-нибудь проявлял беспокойство по поводу того, что ты сможешь стать вторым Волан-де-Мортом? Может быть, он и воспитывает тебя, чтобы после принести в жертву. Поддерживает тебя до тех пор, пока не настанет удобный момент для твоей смерти, но все еще чувствует определенное различие между вами». Основатель выпрямился и гордо поднял подбородок. «Верный знак, что какая-то содержательная фраза вот-вот сорвется с его губ. «Вас двоих можно принять за пару яблок, упавших с одного дерева, но достаточно далеко друг от друга. Это лучше, чем некоторые из его метафор». Поттер почувствовал сильное облегчение, когда предок высказал свои сомнения насчет их абсолютного сходства. В разуме звучал тихий голос сомнения, говоривший, что Салазар не знал его настолько хорошо, как он думал. Однако схожесть, наблюдаемая между ними, позволила Гарри убедиться в правдоподобности его слов. «В любом случае, это все еще ничего не меняет», — напомнил он своему предку. «Мне необходимо умереть, или Волан-де-Морт в конце концов найдет способ вернуться. Многие тогда пострадают от его рук. Крестражи, которые смогут поддержать его жизнь после смерти, должны быть уничтожены», — поправил Слизерин. «Тебе вовсе не нужно жертвовать собой, чтобы это произошло. Кому-то все равно придется умереть. Я не собираюсь использовать убивающее заклятие, чтобы разорвать свою душу, таким образом спасая себя. Это исцелит тебя», — настаивал основатель. «Ты должен понимать, что если это сработает, тот, кто должен умереть, покинет этот мир, а ты останешься жить, останешься самим собой. Душа — это прямое отражение тебя настоящего. Пока твои намерения чисты, твоя душа будет в порядке, и ты никогда не сможешь ступить на путь Тамаридла. Я не буду этого делать», — мальчик страстно желал, чтобы Салазар сдался. Он не желал испытывать свою магию, не хотел спорить со своим предком, изображенным на холсте, и не собирался бороться с менее самоотверженной стороной своей совести. «Что ж, дело твое», — сокрушался Слизерин. «Интересно, сколько еще твоих доверенных друзей попытаются использовать тебя в своих целях, прежде чем ты поймешь, что ты тоже имеешь полное право быть эгоистом?» «У меня не осталось доверенных друзей», — сказал Гарри ему прямо. «Есть лишь небольшой шанс того, что меня будут использовать, чего ты, кажется, боишься. Такие волшебники и ведьмы, которые не смогут стоять рядом со мной на равных, уйдут, и я больше не стану о них заботиться. Я найду таких, которые смогут меня понять, или же просто покину этот мир, достигнув всеобщего уважения. На твоем месте я бы предпочел первое, нежели второе, однако если ты настаиваешь на бескорыстном пути, на который не решился бы даже Годрик, то, боюсь, последнее – лучший исход для тебя». Зеленоглазый волшебник холодно посмотрел на своего предка и вытащил палочку из рукава. Дезиллюминационные чары – первое, что он решил использовать, чтобы проверить то, была ли его совершенная невидимость случайностью. «Ты справился», – пробормотал Слизерин. «Очевидно, что это не просто удачное стечение обстоятельств. Папилианис», – прошептал Гарри, игнорируя слова основателя. Тайная комната постепенно заполнилась черными бабочками разных размеров. Они сбивались в стайки и кружили вокруг него в вертящейся полусфере крыльев. «Бабочки», — услышал он слабый голос Салазара под громким гулом своего заклинания. «Единственное, что я никогда не пойму, почему ты даже не попытался использовать змей в качестве призыва. Любое существо было бы более полезным, чем маленькие бабочки». Гарри ухмыльнулся и направил первую попавшуюся бабочку в сторону портрета, превратив ее из безобидного насекомого в стальной осколок, острый как бритва. «Прекрати это», — предок вышел из себя, когда снаряд яростно вонзился в статую рядом с ним. В считанные минуты Гарри накрыл комнату шквалом стальных осколков. Поцарапанная и изуродованная кожа мертвого Василиска несла немое свидетельство его практики с магическими способностями. Это было аккуратное, умное боевое заклинание, требующее должной концентрации. Мальчик просто обязан сказать это Салазару, ибо тот скорее заставит картину гореть, чем признает, что одобрил выбор своего наследника. Бабочки, казалось, совсем не привлекали основателя змеиного факультета. «Ты достаточно хорошо справился с этими жалкими насекомыми», — кисло заметил Слизерин. Мальчик проигнорировал грубый комментарий волшебника с картины и развеял бабочек, а также разбросанные снаряды, некогда бывшие насекомыми, в густой черный дым. Повернувшись к бассейну, Поттер приготовился использовать свое самое изнуряющее заклинание. Он всегда заканчивал свой сеанс использования магии, пытаясь удержать стихийное существо как можно дольше. Предок заверил Гарри, что постоянно практикуя заклинание столь требовательное, как к магическому потенциалу, так и умственному, он быстро станет сильнее. «Попробуй создать его не из воды», — приказал основатель. Гарри повернулся в его сторону, чтобы посмотреть на него с любопытством. Его заклинание всегда имело элементарный исход. Сила призванного змея частично исходила из того, из чего оно было создано. Воздух, предложил Салазар. Если ты сможешь сконцентрироваться и создать змея не из материальной субстанции, а из воздуха, который окружает тебя, то он станет гораздо более универсальным и опасным оружием в любом поединке или целом бою, в котором тебе придется оказаться. Мальчик вспомнил то, насколько трудно было призывать бабочек и искренне поверил словам предка. Слизерин, вероятно, никогда не сталкивался с призывом существа такого масштаба, в котором использовали лишь нематериальную стихию. «Не смотри на меня таким скептическим взглядом», — грубо отрезал он. «Пожалуй, будет лучше, если ты не будешь придавать ему плоть, кровь и чешую. Просто вообрази ему форму из элемента, как ты всегда это делал, только на этот раз используй воздух». Скептицизм Гарри не исчезал ни в малейшей степени, но он постарался сделать все возможное, чтобы превратить эмоции на своем лице во что-то более обнадеживающее. Мальчик прижал палочку к своей груди, стараясь как можно лучше сосредоточиться на формировании Василиска из воздуха. Он резко взмахнул ей, представляя перед собой широкую пасть, заполненную острыми зубами. Слышно было какое-то движение, словно дымка на расстоянии, а затем мост в форме языка, обеспечивающий проход в личный кабинет Салазара, обвалился, не выдержав глухого удара в свое основание. «Никогда больше не слушай моих предложений», — строго сказал ему предок. На краю рамы от картины торчал маленький фрагмент от моста, а на холсте виднелись редкие капли воды. «Твоя концентрация должна быть пугающе интенсивной, чтобы добиться подобного эффекта». Они вместе, находясь в полной тишине, рассматривали нанесенный ущерб, пока Гарри не взмахнул палочкой, применяя исправляющие заклинания. Мост преобразился идеально, однако оно не повлияло на портрет основателя. «Я не понимаю, почему мы не смогли полноценно увидеть твой призыв», — начал Салазар, слегка понизив голос. «Я ожидал увидеть змея, похожего на того, которого ты формировала из воды. То, что тебе удалось сотворить, было едва заметно. Такое ощущение, что ты слишком прямо воспринял тот факт, что тебе нужно создать объект из ничего». Мальчик нахмурился, пытаясь вспомнить свои точные мысли во время сотворения чар. Он понимал, что представил в своей голове создание, словно оно появляется из ниоткуда, из ничего. Наследник то же самое проделывал во время призыва своих темных бабочек, однако это не сопровождалось каким-либо неожиданным эффектом. «Могу предположить, что тебе удалось создать пространственный вакуум», — задумчиво произнес Слизерин. «Каким-то образом твое подсознание вкупе с магическим истоком смогли воссоздать нематериальный образ Василиска, уловив саму идею создания объекта, используя, фактически, ничего, настолько плотно и всесторонне, что это, к счастью, сработало. Мне никогда прежде не доводилось видеть ничего подобного», — закончил основатель немного радостно. «Я могу попробовать это снова», — легкомысленно предложил Поттер. «Не в моей комнате», — прошипел основатель. «Ступай и разрушь, выручай комнату вместо этой». Гарри усмехнулся и вложил свою волшебную палочку обратно в рукав. Его переполняла гордость за самого себя. Насколько разрушительным было это волшебство? Он надеялся, что сможет повторить его в будущем, ведь никакое банальное заклинание щита не остановит подобного удара. Затем последствия высказываний Салазара поразили его, а гордость постепенно испарилась. «Мое потенциально сильное заклинание основано на понимании пустых чувств, осознании пустоты. Никто». Зеленоглазый волшебник сильно сжал челюсти. Его мышцы свело от этого действия. Ирония была настолько горькой и болезненной, что мальчику хотелось кричать. «Ты уже уходишь?» — задал вопрос предок, выглядывая из-под рамы картины. «Ты никуда не пойдешь, пока не вернешь меня обратно в кабинет. Я отказываюсь оставаться на этом холодном полу. Я, Салазар Слизерин. Технически, если подумать, то ты просто его портрет», — уточнил Гарри. Основатель слишком часто любил напоминать мальчику о том, кем на самом деле являлся. Волшебник на картине пытался ответить что-нибудь, безмолвно хватая ртом воздух. Поттер наслаждался кратким моментом его полной немоты, ровно до того момента, пока не был атакован яростным потоком ругательств на Парсилтанге. «Я, неблагодарный?» — спросил зеленоглазый волшебник, выбирая одно из немногих слов, которое смог разобрать в речи своего предка. «Ты постоянно говорил о том, что научишь меня, как снимать чары против левитации на, считай, самом себе. Да, я не очень благодарен за то, что мне приходится носить тяжелую раму из одного места в другое. Я не знаю как», — признался портрет. Змея уткнулась головой в одежду основателя, сгорая от стыда, если так, конечно, можно выразиться. Ты, Салазар Слизерин, повторил Гарри с насмешливой гордостью. Равина вполне способна обучить этим чарам. В отличие от нее, я не был настолько опытен в наложении чар на предметы. Другими словами, мне придется постоянно приносить тебя сюда и уносить обратно. Мальчик был явно не удивлен таким исходом. Это большая честь, добродушно заверил его предок. Подумай над всеми вещами, которым я тебя обучил. Наследник не мог отрицать то, какой вклад внес основатель в его желание и стремление улучшить себя. Он был, вне всяких сомнений, лучшим учителем и хорошим наставником. Возможно, причиной этого являлось некоторое отстранение профессоров от студенческого состава своими позициями и, следовательно, они никогда не разделяли их мнение и не принимали никакого прямого участия в их школьной жизни. Салазар же всегда стремился помочь мальчику, пусть даже и потому, что признал в нем семью. Какой бы ни была причина, древнее, слегка эксцентричное, вспыльчивое изображение предка стало тем, кому Гарри больше всего доверял. Он никогда не отступит от него. «Я ухожу», — наконец ответил Поттер, поднимая портрет на привычное место в кабинете над дверью. «Мне необходимо поесть, особенно после использования такого количества волшебства. Берегись своих бывших друзей», — предупредил изображенный волшебник, когда мальчик начал удаляться. «Они не кажутся такими благородными, как ты». «Конечно, будто бы Рон или Дин дважды подумали, прежде чем понять, что они не смогут меня одолеть». Гарри был абсолютно уверен в том, что если бы на его месте оказался кто-нибудь другой из гриффиндорцев, то он потерпел бы тотальное поражение, украсив холодный пол своим изувеченным телом. Как только мальчик вошел в большой зал, он увидел различную тыквенную выпечку на столах. Блюдо, на самом деле, являлось наименее любимым для него, однако все еще намного предпочтительнее всего того, что Петуния или Вернон когда-либо добровольно давали ему. Наличие тыквенной выпечки означало, что большая часть еды и напитков имели странный запах, а-ля ароматизированные фрукты и весьма ощутимый апельсиновый вкус. Поттер не любил тыквы. Он перестал их любить с тех пор, как чуть не отрубил большой палец, пытаясь вырезать устрашающее лицо, призрачный фонарик на Хэллоуин, когда ему было 7 лет. Самая маленькая тыква смогла продержаться всю ночь, остальные же загорелись изнутри, продолжая светиться до тех пор, пока не превратились в неузнаваемую массу, имеющую плохой запах. Дурсли же, в свою очередь, обвинили мальчика, который выжил в порче имущества и распространении неприятного запаха, хотя он не заботился об этом, даже не став спорить. Во время приема пищи, Гарри удалось заметить различные знакомые лица, бывшие друзья, новые враги или даже те немногие студенты, которые умудрились попасть в обе категории. Мальчику удалось, по крайней мере, примерно полчаса, значительно дольше, чем обычно, провести время в полном одиночестве, прежде чем к нему подсели другие студенты, очевидно противоположного пола. Надеюсь, что в их компании нет Кати. Как бы трусливо это ни было, зеленоглазый волшебник все еще не мог заставить себя поговорить с ней. Он понимал, что сможет начать все сначала только лишь для того, чтобы почувствовать тепло ее тела, ощутить себя нужным человеком, но, рано или поздно, мальчик все равно вспомнит то, как ведьма обошлась с ним, тем более, что она вполне способна провернуть это снова. Все вернется на круги своя. Сильная боль и пустота, из которого ему тяжело, но все же удалось сбежать.